Глава 50. Рост он был высокого. Цветом лица очень бледен, тело грузное, шея и ноги очень худые, глаза и виски впалые, лоб широкий и хмурый, волосы на голове редкие, с плешью на темени, а по телу густые. Примечание. Сенека, о твердости мудреца, описывает внешность Калигулы так. Сам он своим видом вызывал смех. Так безобразна была его бледность, знак безумия, так дико смотрели его глаза из-под морщинистого лба, так уродлива была его голова, облезлая, торчащая редкими волосами, а щетинистая шея, а тощие ноги, а огромные ступни. Поэтому считалось смертным преступлением посмотреть на него сверху, когда он проходил мимо, или произнести ненароком слово «коза». Лицо свое, уже от природы дурное отталкивающее, он старался сделать еще свирепее, перед зеркалом наводя на него пугающее и устрашающее выражение. Здоровьем он не отличался ни телесным, ни душевным. В детстве он страдал подучей. В юности хоть и был вынослив, но по временам от внезапной слабости почти не мог ни ходить, ни стоять, ни держаться, ни прийти в себя. А помраченность своего ума он чувствовал сам и не раз помышлял удалиться от дел, чтобы очистить мозг. Думают, что его опоила цезония зельем, которое должно было возбудить в нем любовь, но вызвало безумие. Примечание. О зелье цезонии упоминают и Иосиф Флавий, иудейские древности, и Ювенал. В особенности его мучила бессонница. По ночам он не спал больше, чем 3 часа подряд, да и то неспокойно. Странные видения тревожили его. Однажды ему приснилось, будто с ним разговаривает какой-то морской призрак. Поэтому не в силах лежать без сна, он большую часть ночи проводил то сидя на лодке с конечным переходом и вновь призывая желанный рассвет.